Глава 53. Личфилд. Рождество 1918 года. Дорогая Селеста, твоя посылка благополучно дошла. На этот раз ее даже не вскрыли. Какие замечательные лакомства ты нам прислала. Спасибо от всех нас. Наконец-то первое мирное Рождество. Мы здесь неустанно молились, чтобы этот кошмар, именуемый войной, поскорее закончился. После нескольких дней эйфории, в связи с перемирием, общее настроение резко упало. Примечание. 11 ноября 1918 года, день подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. Конец примечания. Все, кто потерял в войне близких, не находят в себе сил праздновать ее окончание. Мы чтим память тех, кто уже не сядет за стол с семьей, не попробует сливовый пудинг и не споет рождественские гимны у елки. Продуктов по-прежнему не хватает. Но я специально припасла несколько талонов, чтобы побаловать Эллу подарками. Благодаря твоему брату, Дед Мороз положит ей в чулок сладости и самодельные игрушки. Селвин вернулся в Ред Хаус. Лицо у него в шрамах. Он закрывается в сарае и чинит там всякие поломанные вещи. А я вместе с твоим отцом навожу порядок в саду. Селвин почти не разговаривает со мной, поэтому я очень удивилась, когда увидела в коридоре игрушечную колыбельку. Он соорудил ее из обломков досок, отшлифовал и покрыл лаком до блеска, так что она выглядит как новенькая. Дед Мороз спустит ее по трубе в сочельник специально для кукол Эллы. Элла обожает играть в куклы, хотя держит их в строгости, словно настоящая учительница. Ну а теперь моя главная новость. Я все-таки сделала это, задала перцу Флори Джессоп и распрощалась с ней. Она зашла слишком далеко. Я рассказывала одной из поварих о чудесном подарке Селвина, а Флори начала говорить гнусности. Дескать, я добилась этого подарка определенным способом. Якобы постоянно бегаю в дом, чтобы утешить солдатика, и все в таком духе. Спросишь, разозлилась ли я? Не то слово. С размаху влепила Флори за трещину. Она получила по заслугам. Только вот все это произошло на глазах у смотрительницы колледжа, и та моментально уволила нас обеих. Я оказалась без работы, с ребенком на руках, да еще как раз тогда, когда студенты толпой начали возвращаться в колледж. Некоторые после тяжелых ранений. В общем, я уже собирала вещи, и вдруг случилось нечто удивительное. Несколько работниц встали на мою сторону и рассказали хозяйке, как изводила меня Флори Джессоп все эти годы и какие гадости от нее я терпела. В конце концов, к моей радости, Флори велели выметаться, а меня оставили. Я в общих чертах рассказала об этом случае твоему отцу, ведь в соборном дворе слухи распространяются быстрее пожара. Он поинтересовался, не хочу ли я сменить место, например, помогать миссис Аллен в Редхаусе и прибираться в домах у других служителей собора. Очень мило с его стороны, правда? Я подумаю над этим предложением, хотя Селвину вряд ли придется по душе, что под ногами у него будут путаться сразу две женщины. Иногда он бывает очень мрачным. Знаешь, после истории с Флори я вновь ощутила в себе огонек, который, как мне казалось, погас навсегда. Может быть, я все-таки не совсем чужая в этом городе. Будем надеяться, что следующий, 1919 год, принесет нам облегчение и подарит новые надежды. С любовью, М.